для тебя, не узнать тебя, быть без тебя, не добивай меня. Ты говоришь глупости у самой пропасти. Алюк, отпусти меня, отпусти. Разожми ладони, я полечу, разбиваясь о камни, может быть, вылечу. Без тебя мне нет места. Сумасшедшая, не могу без тебя. Я ненавижу тебя, не унижай меня. Ты говоришь глупости у самой пропасти. Алюк, отпусти меня, отпусти. Разожми ладони, я полечу, разбиваясь о камни, может быть, вы. Вот-вот уйдет за горизонт, но никто не уснет, не уснет. И ты не обнимешь меня, и я не согрею тебя. Слезы, как твоя тень, как моя боль. Мокрая вся постель, ты не со мной. Это все нелепо порой, ты именно тот, ты мой. Я с тобой. Ты говоришь глупости у самой пропасти. Алю, отпусти меня, отпусти. Разожми ладони, я полечу, разбиваясь о камни, может быть, может быть. Ты говоришь глупости у самой пропасти. Алю, отпусти меня, отпусти. Зажми ладони, я полечу, разбиваясь о камни, может быть, вылечусь я.